Глава третья. Искатели приключений. Несмотря на то, что темные века в Европе, которые длились с V по X век новой эры, давно закончились, передвигаться по дорогам в XIII столетии было не менее опасно, чем в прежние времена. Редко кто мог позволить себе преступную беспечность отправиться в дальний путь в гордом одиночестве. Обычно путешественники, большей частью монахи-проповедники разных орденов, странствующие фигляры, солдаты-наемники, ищущие нового хозяина и нищие попрошайки, в основном калеки, выброшенные войной на обочину жизни, старались прибиться к купеческому каравану под защиту вооруженной охраны или к воинскому отряду, за которым шел обоз, с маркитантами. Тем не менее, случались и исключения из общего правила. Именно таким исключением был хорошо упитанный монах-доминиканец, принадлежность которого к ордену святого Доминика можно было определить издали по кожаному поясу, и который летним днем 1238 года сидел перед костром на небольшой полянке и с вожделением, облизываясь, поджаривал на вертеле косулю. Она была ранена какими-то охотниками и, выбившись из сил, запуталась в кустах возле дороги, где ее и нашел монах, посчитав животное даром небес. Жир капал на горящие уголья, и в воздухе носился возбуждающий аппетит, восхитительный аромат жаркого. Вращая вертел, монах не забывал прикладываться к походной баклажке, в которой булькала какая-то жидкость. Судя по тому, что после каждого глотка лицо монаха наливалось все более и более густым румянцем, в баклажке явно была не простая вода, а нечто более приятное на вкус и обладающее весьма солидной крепостью. Полянка находилась на обочине лесной дороги. Впрочем, в те времена все пути не могли миновать обширные лесные пространства, которое тянулось вдоль побережья Балтийского моря. Судя по тому, что она была изрядно избита лошадиными копытами, по ней часто передвигались конные воинские отряды. Это предполагало наличие неподалеку одной из крепостей рыцарей Тевтонского ордена. За стеной из вековых деревьев, окружавших полянку, шумел прибой. Море находилось совсем рядом. Впрочем, его присутствие ощущалось не только в звуках, не свойственных лесному раздолью, но и в отвратительном запахе гниющих водорослей, выброшенных штормами на берег. Иногда эти миазмы попадали в ноздри монаха-гурмана, и он страдальчески морщился. Уж так в этот тихий ясный июньский день получилось, что не только монах решил путешествовать в гордом одиночестве. По той же дороге, приближаясь к полянке с костром, шел молодой менестрель. Примечание. Менестрель, жонглёр, многозначный термин для поэта-музыканта в разные периоды европейской истории. Обычно трактуется как затейник всякого рода, не только поэт и музыкант, но еще рассказчик, шут, фокусник, штукарь, акробат. Средневековые странствующие музыканты, сочинявшие музыку для французских трубадуров, труверов и немецких менезингеров, воспевавших в балладах рыцарскую любовь, служение Богу и сюзерену, поэтизировавших военную жизнь рыцарей и крестовые походы. Конец примечания. Его звали Хуберт. В руках он держал обожженную для крепости на костре длинную палку, свое оружие. За плечами у него висело видавшая виды лютня, с левого боку фляжка для воды, а с правого — нож и сумка с разными принадлежностями его профессии. В те времена менестрель был не только музыкантом, исполнителем песен и баллад, но еще и рассказчиком, фокусником, штукарем и акробатом. Поэтому в сумке лежали странные и непонятные для непосвященных в секреты его ремесла вещи, а также различные порошки в мешочках, без которых у Хуберта не обходился ни один фокус. Почуяв аппетитный запах жаркого, менестрель поневоле прибавил шаг. Если до этого он шел неторопливо, беззаботно насвистывая какую-то веселую мелодию, то теперь Хуберт уже почти бежал. Беднягу подгонял голод. Он не ел со вчерашнего утра, когда его едва не пинками выгнали с постоялого двора, где Хуберт некоторое время питался, развлекая клиентов харчевни, убогого и гнусного заведения, с самым изысканным блюдом которого считали свиные потроха. Хозяин харчевни и постоялого двора предоставил ему кров и еду с условием, что он не будет вмешиваться в процесс игры в кости, главный источник его доходов. Уж он-то знал, что менестрели в разных играх чувствовали себя как рыба в воде. Хозяин держал двух наемных шулеров, которые обыгрывали доверчивых простаков, имевших несчастье переночевать на его постоялом дворе. Хуберт долго крепился, глядя на хитрые уловки мошенников, а затем не выдержал и в отсутствие хозяина сел за стол к игрокам. Спустя недолгое время все их денежки перекочевали в кошелек Хуберта, но тут появился хозяин и сразу все понял. Деньги отобрать он не решился. Хуберт мог постоять за себя, но за ворота постоялого двора выгнал, да еще и натравил на него сторожевых псов. Хорошо, что менестрель, предполагая нечто подобное, 2 недели кормил собак кусками мяса, воруя их на кухне. Поэтому, когда псы догнали его в лесочке неподалеку от постоялого двора, то вместо того, чтобы растерзать, начали ластиться. Увы, угостить псов было нечем, и Хуберт лишь вежливо с ними попрощался. Видимо, собаки поняли смысл его проникновенной речи. Немного поворчав в досаде, они медленно и унылой труссой побежали обратно. Притаившись в кустах, Хуберт наблюдал за монахом. Он не стал подходить к нему сразу, и причиной тому была увесистая дубина, окованная металлом, которую монах держал под рукой. Поднаторевший в скитаниях менестрель знал, что святые отцы не отличаются благосклонностью к попрошайкам, особенно такие, как этот монах-проповедник, каждый день рискующий своей головой. Несмотря на упитанный вид, монах двигался легко и непринужденно. Похоже, его грубое одеяние скрывало приличные мышцы, и не исключено, что в прежней жизни святой отец был воякой. А это значило, что вместо порции жаркого Хуберт может получить добрый удар дубинкой по башке. Убедившись, что жаркое готово, монах немного притушил уголья и, подняв голову вверх, начал творить молитву Всевышнему благодаря за заботу о своей ничтожной персоне. Ведь только благодаря милостям Господа ему удалось заполучить эту благородную дикую козу, которая, несомненно, поможет ему и дальше нести свет истинной веры погрязшим в дикости и невежестве местным варварам. От экстаза монах прикрыл глаза, и в этот момент блудливая рука менестреля-штукаря метнула в костер мешочек, в котором находился некий хитрый порошок. Раздался громкий хлопок, и полянку мигом заволокло черным дымом. От неожиданности монах упал, а когда пришел в себя, протер глаза и поднялся, его взору предстало страшное, немыслимое зрелище. Тушка косули исчезла. Это было так невероятно, что монах в полной растерянности закрыл глаза и начал читать длинную молитву, отгоняющую бесов. Но и после того, как он, наконец, управился с премудрой латынью, жаркое не появилось. Тогда монах, решив, что на тушку косули позарился тот, которого он только что благодарил за его милость, поднял свой негодующий взгляд к безоблачному небу и завопил: «Господи! «Не доводи до греха, не искушай раба своего жестокосердием, ибо он голоден, а на голодный желудок в голову лезут разные дурные мысли, противные истинной вере. Верни то, что тебе не нужно, ведь ты питаешься Святым Духом, а нам, грешным, приходится вкушать мирскую пищу, без которой человек не может жить». Голос, который ему ответил, был явно не божественного происхождения. «Что стряслось, святой отец?» Разъяренный монах обернулся и увидел менестреля, стоящего на дороге. Хуберт глядел на святого отца с таким простодушным и невинным видом, словно только что его увидел. А уж о том, что он способен на пакости, нельзя было и помыслить. «Иди себе дальше, сын мой!» — резко ответил монах. «Не видишь? Я беседую с Богом!» «Как интересно! И что он отвечает?» «Не твое дело! Катись к свиньям собачьим!» — рявкнул святой отец, совсем потеряв самообладание. «Между прочим, меня зовут Хуберт!» «Да будь ты хоть святым Лукой! Мне от этого легче не станет!» «Ну, если уж вы прогоняете Хуберта...» Менестрель кротко вздохнул и сделал вид, что собирается идти дальше. «Хуберт! Наконец, имя менестреля дошло до замороченного сознания монаха, и он почувствовал невольную дрожь. Неужто он удостоился лицезреть святого Хуберта, покровителя охотников, который иногда появляется перед людьми из огня? Ноги у него подломились, но менестрель, зорко наблюдавший за святым отцом, не дал ему рухнуть на колени. Он торопливо молвил: «Я, конечно, не святой Хуберт, но кое-что могу для вас сделать». Монах выпрямился, с грустью воззрился на Хуберта и сказал: «Беда у меня. Если беду разделить с товарищем, то она становится в два раза легче», — назидательно ответил Хуберт. «Было б что делить». Монах невольно облизнулся, вспомнив, как аппетитно пахла запекавшаяся на костре дичина. «Только что на этом костре томилась тушка жирной косули, а теперь ее нет. Исчезла в дыму и пламени, будто ее и не было. Уж не знаю, зачем меня так жестоко наказал наш Господь. А может, это козни того, чье имя нельзя произносить вслух?» «Да, скорее всего», — зажегся новой мыслью монах, «ибо Господь наш милостив, и Он никогда не обидел бы сеющего доброе и разумное в этих варварских краях». Если под добрым и разумным святой отец подразумевает костры, на которых рыцари Тевтонского ордена сжигают язычников, то у меня с ним серьезные разногласия. Со скепсисом подумал менестрель, не отличавшийся повышенной набожностью. «Что ж, против разной нечисти у меня есть некие заклинания, которым научили меня сарацины», — сказал он со значительным видом. «Да вот только уместны ли они будут в присутствии такой персоны, как вы, ваша святость?» «Еще как уместны!» — горячо воскликнул монах, почувствовав в пустом желудке голодный спазм. «В этом есть, конечно, доля греха, но я заранее отпускаю тебе все твои прегрешения, сын мой. Только верни мой обет, наш обет». Мягко, но требовательно поправил его Хуберт. Монах посмотрел на него с подозрением, но лучистые голубые глаза юноши светились такой простодушной наивностью, что он мысленно попенял себя за излишнюю недоверчивость. «Именно так, сын мой, наш обет», — ответил монах и добавил с отменным фарисейством. «Ибо делиться с ближним — одна из главных заповедей моего ордена. Ну что ж, тогда приступим». Менестрель достал из своей сумки деревянную чашу, налил в нее воды из фляжки и, бросив туда белый порошок, начал бормотать какую-то абракадабру. Монах знаток многих языков, как ни прислушивался, не мог понять ни единого слова. Хуберт не стоял на месте. Он начал передвигаться по полянке, все ближе и ближе подходя к обступившим ее деревьям. Неожиданно вода в чашке закипела, забурлила, и из нее повалил белый дым. Монах от страха прикрыл глаза руками, и в этот миг юноша дернул за конец хорошо замаскированной бечевки, свисавшей с дерева. Тушка косули едва не свалилась святому отцу на голову. От удивления у него отвисла челюсть. Чудо! Бродячий музыкант явил ему настоящее чудо. «Велика милость твоя, Господи!» — возопил он в экстазе, поднимая руки к небу. «Благодарю тебя от всей души! Ах, как сильно я устал!» — томным голосом простонал менестрель. «Мне бы капельку вина, чтобы немного подкрепиться». «Конечно, конечно! Непременно вина!» С этими словами сияющий монах сунул ему в руки свою вместительную баклажку. Хуберт присосался к ней, словно телок к коровьему вымени. Глядя, как он пьет, монах забеспокоился и начал проклинать свою глупую щедрость. Ведь можно было плеснуть немного бодрящего напитка в чашу, но промолчал. В данный момент возвращенный сарацинскими чарами обед весил в его глазах гораздо больше, нежели то, что плескалось в баклаге. «Уф!» — сказал менестрель, возвращая баклажку монаху. «Однако», — продолжил он, вытирая рукавом слезу, которую вышиб напиток необычайной крепости, — «это не вино у вас, святой отец, а жидкий огонь». Тряхнув баклажку, монах убедился, что в ней еще кое-что осталось, и с облегчением ответил: «Это не виноградное вино, сын мой, а напиток Аквавита, вода жизни. Лет 100 назад его придумал один наш монах, и с той поры мы в своих скитаниях поддерживаем силы этим благородным зельем. Кроме того, аквавита еще лечит раны как внутренние, так и на теле. Эта вода жизни вызывает зверский аппетит», — пробормотал быстро опьяневший юноша, пожирая глазами благоухающую тушку косули, которая валялась на траве. Знал бы монах, как она очутилась на небесах. Пользуясь дымовой завесой, менестрель стянул ее вместе с вертелом и, мигом вскарабкавшись на дерево, для акробата это было расплюнуть, подвесил тушку среди ветвей, прикрепив с помощью узла, которое можно было легко развязать, дернув за конец тонкой бечевки, которую он всегда носил в своей сумке, на всякий случай. Нужно признаться, что поначалу менестрель хотел дать деру со своей добычей, но потом решил, что красть у святого человека негоже, и придумал другой, более хитрый ход, освобождавший его совесть от излишнего груза. Монах и менестрель присели возле дара небес. Святой отец быстро пробормотал себе под нос короткую молитву, и вскоре на полянке стали слышны лишь чавкающие звуки. И один, и другой работали челюстями с огромным усердием, совершенно не беспокоясь о правилах этикета. Однако завершить трапезу вдвоем и с полным удовольствием им не дали. Лесная дорога в том месте, где находилась полянка с костром, делала крутой поворот, и рыцарь на изрядно уставшей коняге появился перед гурманами совершенно внезапно. Какое-то время происходил обмен взглядами, а затем рыцарь сказал: «Мир вам, добрые люди!» «Что-то он чересчур вежлив», — с опаской подумал менестрель. «Клянусь святой Бригиттой, это не к добру». Ему были хорошо известны бесцеремонные повадки рыцарей, которые смотрели на простолюдинов, как на скот. «Как было в начале и ныне, и присно, и во веки веков», — прогнусавил в ответ монах, набожно подняв глаза к небу и перекрестился. Позвольте представиться. Ханс фон Поленц. Рыцарь соскочил с седла, притопнул ногой, словно пробуя прочность земляного покрова, и слегка кивнул, изображая поклон. Он был высок, широкоплеч и совсем юн. У пояса фон Поленца висел длинный меч и нож в кожаных ножнах. К седлу с одной стороны была приторочена тяжелая деревянная булава, усиленная металлическими полосами и шипами, а с другой — небольшой треугольный щит. На рыцаре красовался шлем с забралом. В данный момент, поднятым вверх, чтобы явить миру довольно симпатичную мордаху рыцаря, у которого едва начали пробиваться усы, и пластиной, защищавшей затылок и виски. Шлем был надет поверх кольчужного капюшона и застегивался на подбородке. Плотно пригнанные стеганые набедренники и наколенники из толстой вываренной кожи защищали ноги, кольчужную рубаху прикрывал зеленый плащ с темно-коричневой каймой понизу, а обувью служили не металлические, как это принято у рыцарей, а обычные кожаные башмаки, которым крепились внушительного вида шпоры. Похоже, юный рыцарь получил их совсем недавно, судя по его платью зеленого цвета, и теперь отправился в мир искать приключений. Наверное, отец Ханса фон Поленца принадлежал к министериалам, небогатым германским рыцарям, имеющим скромные лены, земельные наделы. В связи с этим юноше ничего другого не оставалось, как отправиться странствовать, чтобы своими подвигами заслужить себе славу, благодаря которой он мог получить доходное место при дворе какого-нибудь богатого феодала. А еще желательней было привезти из похода ценные трофеи. Лучше всего серебро, золото и драгоценные камни, не занимавшие много места в походной сумме, за которые рыцарь мог купить землю и построить свой собственный замок. Оказалось, что святого отца зовут Руперт, но представление с обменом именами на этом не закончилось. Едва Хуберт назвал себя, как из-за поворота показался старый поседевший мул, нагруженный доспехами и оружием рыцаря, копьями, дротиками, луком и колчаном со стрелами. Он едва плелся под тяжестью груза, а если учесть, что ему кроме железа приходилось тащить на себе еще и слугу, разбитного, нахального малого, то бедной животине и вовсе нельзя было позавидовать. «Это мой оруженосец», — сказал рыцарь. «Зовут его Эрих. Прошу любить и жаловать». Эрих что-то промычал в ответ и устремил голодные глаза на остатки тушки. Нужно сказать, что святой отец и менестрель изрядно над ней потрудились, но на костях еще осталось достаточное количество мяса, и монах гостеприимно сказал, заметив взгляд оруженосца: «Не согласитесь ли, мессир, разделить с нами эту скромную трапезу?» «Благодарю. С огромным удовольствием!» — с воодушевлением ответил рыцарь. «По правде говоря, мы здорово проголодались, но меня предупредили, что охота в здешних лесах — занятие небезопасное из-за отрядов варваров, которые могут появиться в любой момент». Ханс фон Поленц и его слуга принялись за дело без излишних церемоний, и монах вместе с менестрелем лишь удивленно хлопали глазами, глядя, с какой скоростью тушка косули превращается в груду дочисто обглоданных костей. Отбросив в сторону последний масол, рыцарь с удовлетворением отрыгнул и приказал Эриху: «Принеси-ка кувшин с вином и чаши». Приказание было исполнено с похвальной быстротой. Вино у рыцаря оказалось превосходным, в чем монах и менестрель убедились с пребольшим удовольствием. Все-таки аквавита не могла считаться напитком, утоляющим жажду. Вода жизни лишь способствовала быстрому поднятию настроения. Впрочем, рачительный монах не спешил поделиться с рыцарем и его оруженосцем остатками аквавиты. А менестрель благоразумно промолчал, встретив предостерегающий взгляд святого отца. «Куда путь держите, мессир?» — поинтересовался Хуберт. «В крепость Эльбинг». Примечание. Эльбинг — крепость, а затем порт и город Эльблонг в провинции Западной Пруссии на судоходной реке того же имени, вытекающей из озера Драузен и впадающей в Фришгаф. Основана крестоносцами в 1237 году на месте варяжского поселения Трусо, центр древнепрусской области Помизания. Конец примечания. Орден Тевтонских рыцарей госпиталя Святой Марии в Иерусалиме под командованием маршала Дитриха фон Бернхайма собирается пойти войной на пруссов. Маршал хочет взять прусскую крепость Ханеду, но у него людей маловато. Примечание. Ханеда. Крепость прусского короля Вайдевута, V век. На месте Ханеды тевтонцы построили замок Бальга. Он стал первым укрепрайоном Тевтонского ордена на территории Пруссии. Конец примечания. Орденский ландмейстер Пруссии Герман фон Балк объявил рыцарям, не занятым в крестовом походе, что он приглашает их принять участие вместе с братьями Тевтонского ордена в походе на пруссов. Примечание. Ландмейстер – следующая после великого магистра должность в структуре ордена. Ландмейстер являлся его заместителем. Всего в Тевтонском ордене существовало три ландмейстера – Германии, Пруссии и Ливонии. Конец примечания. Вербовщики рассказывали, что ландмейстер обещал хорошо платить. Монах скептически хмыкнул, но промолчал. Он прекрасно знал, что из всех рыцарских орденов тевтонцы самые скупые. У них кусочек черствого хлеба не выпросишь, не говоря уже о чем-нибудь посущественней. «А вы куда направляетесь?» — спросил рыцарь, обращаясь к монаху и менестрелю. Видимо, он посчитал их приятелями. Ответил Хуберт, более бойкий на язык, нежели монах тугодум. «Ах, мессир, мы со святым отцом, как трава перекати поле. Куда ветер дунет, в том направлении и мы движемся». Отец Руперт намеревался обращать нечестивых пруссов-язычников в истинную веру, а я ищу тех, кому по нраву веселье, у кого есть деньги в кошельке, чтобы заплатить мне за мои труды. Тогда присоединяйтесь к нам, и мы вместе отправимся в Эльбинг. Рассказывали, что крепость хорошо укрепленная, людей там много, и более безопасного места в этих местах, чем Эльбинг, не найти. До крепости еще несколько дней пути, а добрые товарищи всегда могут скрасить унылое и опасное путешествие. «А вашими бы устами, мессир, да мед пить!» — обрадовался менестрель. «По правде говоря, мне несколько жутковато в среде этих диких лесов, особенно по ночам. Так и кажется, что пруссы, эти лесные дьяволы, постоянно наблюдают за мной. Вот и сейчас мне показалось, что в чаще мелькнула подозрительная тень. Но в вашей компании, господин рыцарь, я спокоен. Это всего лишь шутки разыгравшегося воображения». «Истинно так, сын мой», — подтвердил монах, — «Господь и рыцарь защитят нас от всех опасностей». «Что ж, немного отдохнули, пора в путь», — сказал Ханс фон Поленц и решительно поднялся. «Пора». Монах кисло поморщился и тяжело вздохнул. После сытной трапезы он обычно почивал часок-другой, но юному рыцарю послеобеденный отдых был не нужен, и святому отцу пришлось смириться с неизбежностью путешествия на сытый желудок. Вскоре путники, возглавляемые рыцарем Хансом фон Поленцем, отправились дальше, и только тлеющие в затухающем кострище угольки да обглоданные кости косули напоминали о недавнем присутствии человека на гостеприимной полянке. Спустя какое-то время кусты у ее края осторожно раздвинулись, и показался почти голый человек, лицо и туловище которого были разрисованы черной, синей и зеленой красками. Из оружия у него был только нож и небольшой, но очень тугой лук, удобный для лесных жителей. Он не цеплялся за ветки. Опустившись на четвереньки, разрисованный варвар, скорее всего, это был разведчик пруссов, обнюхал человеческие следы, словно охотничий пес, и даже покопался в кучке костей, будто хотел найти там что-то ценное, а затем поправил колчан со стрелами, сдвинувшийся на живот, и неторопливо побежал по дороге вслед небольшому отряду.